1:46:03. «Открой ворота, Саша!» «Я пытаюсь, Джеффри, понятно?» «Хорошо, хорошо, милая, постарайся!» «Я и стараюсь! Сейчас!» 1:45:51. Абрамс подошел к воротам и подозвал к себе коготь-1. «Тут кодовый замок! А код какой, черт побери!» Гелий прокричал. «Наберите 4 нуля, а потом 4 девятки!» Абрамс поднес неуклюжий роботский палец к панели кодового замка, врезанной в стену рядом со створкой ворот. Он еще даже не успел осознать, что промазал по первой же кнопке, как створка начала отползать в сторону. Как только это стало возможно, они с Димой радостно протиснулись за ворота. Абрамс втащил за собой коготь-1 и нажал на панели кнопку, с помощью которой ворота закрывались. Механизм с готовностью воспринял команду. Абрамс снял руку с кнопки, оставив между краем створки и стеной узкую щелочку. «Кричите, и мы будем вас впускать», — сказал Абрамс в микрофон. Он выглянул в щелочку, перевел взгляд на Диму и вдруг заметил рядом с современным пультом управления воротами старинный рубильник. Нелл услышала прерывистое жужжание моторов большого пса, который выехал из-за угла позади группы. Механический мул сейчас представлял собой колышущуюся, извивающуюся массу, составленную осами и червями-сверлильщиками. Он шагал по дороге, как послушный жеребенок. Сразу за роботом из-за угла выскочил паука-тигр. Его немного занесло в сторону, но он вытянул голову вперед и схватил большого пса своими гигантскими челюстями целиком. Через пару секунд чудище выплюнуло машину, и та упала на асфальт боком. Несчастный робот беспомощно перебирал ногами. И тут паука-тигр, повернув голову, словно танк, башню, стал искать взглядом новую цель. Как только он увидел медвежонка, его шерсть заиграла яркими красками. Хендер заметил, как паука-тигр качнулся вперед на 4 передних лапах и отвел назад массивные задние лапы и хвост. Когда чудовище взмыло в воздух и высоко подняло шипастые передние лапы, Хендер прокричал: «Медвежонок, поверни влево!» Хендропот перепрыгнул через Настю и Нелл и опустился на спину паука-тигра. «Не останавливайтесь!» — крикнул он женщинам. Паука-тигр спикировал на дорогу справа от медвежонка, а тот только-только успел отскочить в сторону, ровно настолько, чтобы гигантская тварь не подмяла его под себя. В то же мгновение Хендер вогнал лезвие ножей в 2 из 3 задних глаз паука-тигра и еще один в 1 из 2 передних. Ступни Хендера запылали огнем. Это наноравьи паука-тигра вступили в схватку с его симбировьями. Хендер проворно соскочил со спины чудовища и зацепился хвостом за перекладину уличного фонаря. «Беги, медвежонок!» — крикнул он, и его голос был подобен паровозному свистку. В следующее мгновение Хендер обхватил руками и ногами фонарный столб. Здоровяк-американец помчался вперед по левой стороне улицы. Абрамс приоткрыл для него ворота. «Скорее!» Медвежонок впрыгнул в щель, и Абрамс снова прикрыл створку, оставив только маленькую щелочку, чтобы проходил радиосигнал. Хендер спрыгнул с фонаря и снова очутился на спине наполовину ослепшего паука-тигра. Зверь взвыл и встал на дыбы перед воротами фермы. Он пытался сбросить хендропода со спины, размахивая лапами. Но Хендер цепко держался за разноцветную шерсть паука-тигра. Вытянув 2 руки, он проткнул ножами 2 оставшихся глаза паука-тигра, после чего вогнал нож в самую середину заднего мозга чудовища. Но еще до того, как Хендер спрыгнул со спины погибающего гиганта, некоторые из его крошечных симбионтов уже почувствовали неминуемую гибель своего носителя, нарушили клятву верности и перепрыгнули в шерсть Хендера. Нелл мчалась позади Насти. Оставался последний участок забега перед западной стеной. «Позади нас еще один паука-тигр», — сообщила Нелл, маскируя страх спокойным голосом. «О, Боже!» Настя обернулась, тяжело дыша. Из-за угла появился рыжий паука-тигр. Он был еще больше того полудохлого, которого он собирался сожрать. Беспозвоночный колосс приготовился к прыжку. Вокруг него собрались крысы и осы, готовые подобрать объедки. «Приближается!» — прокричала Настя, увидев изображение паука-тигра на лицевой пластине своего шлема. «Вряд ли он нас уже заметил», — сказала Нелл. «Его цель — убитый паука-тигр». До ворот оставалось всего 35 ярдов. «По моей команде меняем направление. «Договорились?» — проговорила Нел. «Договорились», — еле слышно в ужасе прошептала Настя. «Одна голова хорошо, а две лучше», — сказала Нел. Настя снова увидела паука-тигра на дисплее лицевой пластины своего шлема. «Просто беги прямо», — сказала Нел. Обернулась и увидела, что гигантский паука-тигр в прыжке настигает их. «Так, теперь вправо». Они метнулись вправо к противоположному тротуару, а хищник приземлился в точности на то место, где они были только что. «Вперед! Вперед!» — прокричала Нел и на полной скорости перебежала улицу прямо под носом у зверя, который приготовился к новому прыжку. Она выхватила из-под сумка зажигательную гранату, которую ей выдал Абрамс, и на ощупь нашла взрыватель. Паук прыгнул к ней и Насте через улицу по диагонали. «Сейчас! Сейчас он нас схватит!» — взвизгнула Настя. «Влево!» — гаркнула Нел. Тень чудовища накрыла их. Они добежали до перекрестка. До ворот оставались считанные метры. Одна из колючих лап паука-тигра с такой скоростью пролетела мимо Нел, что она почувствовала движение воздуха, когда лапа ударила по асфальту, словно копер своей бойной машины. Нел едва не потеряла равновесие, но все же успела бросить гранату под брюхо паука-тигра. В то же мгновение жуткий хищник опустил голову и раскрыл пасть. Настя дико закричала, увидев, как эти челюсти поглотили Нел.